Глава 39. «Да это смешно просто!» Чем ближе к центру города, тем меньше становилась подступающая толпа. Два человека говорили друг с другом и курили на балконе, смотря на важнейший этап отбора. «Глава, конечно, умело разделил этих террористов и обычных духов», — говорил первый из них. «Обставив все так, словно это наша победа, мы смогли наблюдать все вот это», — почти выплюнул он, смотря на разношерстную толпу. «Вот только чего он добиться хочет, я вообще не представляю». «Да неважно», — усмехнулся второй. «Устои Альянса не так-то просто пошатнуть, даже если это самодурство нашего великого главы». Прямо под ними на улице был небольшой мост, поднятая над головами зевак деревянная дорога, в центре которой стоял особого вида камень. Тот, кто хотел войти в академию, должен был пройти по этому мосту и положить руку на этот артефакт, выпустив духовную силу. «Ха!» — затянул первый, обратив взгляд на этот помост и заметив молодого парня, идущего к камню. «Твой сынок тоже участвует, да?» «Конечно!» — продолжал ухмыляться тот. «Он с самого начала должен был стать звездой этой академии. Никакой отбор не сможет помешать ему». Молодой человек на мосту приблизился к измерительному артефакту. Вытянул руку, положив ее на специальное место, и весь камень вспыхнул зеленым светом, говоря остальным, что очередному кандидату еще и 100 лет не исполнилось. «Кажется, ему скоро 70 исполнится, да?» — задумчиво говорил первый, оценивая отпрыска своего друга. Зеленый свет снизу вспыхнул и угас, а сразу за этим показалась графа с текстом. «Человек. Тип энергии возвышенный, первой степени». «Ого! Действительно недурно. Достигнуть пределов несовершенного мира было не так сложно. В любом относительно влиятельном клане не было недотеп, кто не смог бы до этого уровня добраться. В конце концов, это был просто вопрос времени и больших денег, но вот переступить его, войти в совершенный мир, стать возвышенным первой ступени — это был совершенно иной уровень. Любой, кто достиг такого этапа, мог претендовать на главенство в собственном клане. Такой человек мгновенно получал титул старейшины, а если был достаточно молод, то и вовсе мог отделиться и начать собственный род со своим собственным гербом и именем. То, что такой юнец уже достиг этого уровня, было огромной заслугой его клана. Даже дурак мог бы понять, насколько они в него вложились, и теперь отправляли парня в академию, желая получить дивиденды. Они желали прославиться. Они желали получить в Альянсе место получше. Все их имущество могло быть поставлено на карту. Тип искры обычный, количество лучей 2. Обычный человек, но все же достиг такого уровня. Это было немало. «Еще и 2 луча!» — продолжал комментировать тот, наблюдая, как его друг все больше расплывается в собственном довольстве. Во время прорыва на ранг возвышенного в теле формируется искра, а затем, продолжая накапливать силу, практик взращивает на ней духовные лучи, небольшие отростки, врастающие в тело. 2 луча — только начало пути на этом уровне. Для восхождения в ранг верховного 2-й ступени таких лучей нужно было отрастить 10, но и они уже были. Их было не 0, а значит, мальчишка находится на этом уровне не первый год. «Действительно, впечатляющий талант», — кивал первый. «Неважно, сколько отродий заманит в академию глава Альянса», — хохотнул его друг. «Древние кланы не позволят им даже поднять голову». Среди важных чинов уже ходил слух, что за стенами столицы растут огромные силы. Глава Альянса считал, что если не пойти на радикальные меры, то Альянс просто рухнет, не сможет соперничать с тем недовольством, которое растет и крепнет за городом, год за годом и день ото дня. Именно поэтому глава отделил эти силы от уничтоженных отступников и хотел пересоздать Альянс, сделать его сущность более подходящей такому названию. «Если сюда только пара ничтожеств придет, то наши дети легко их раздавят, а мы сможем надавить на главу и отменить эту идиотскую политику». «Смотри», — — усмехнулся первый, кивнув в сторону помоста. «Вот это недоразумение! Хочется существовать с нами!» На глазах у толпы к духовному измерительному камню направилась небольшая гусеница. Чудная, даже немного нелепая на вид, вот только излучающая странную ауру, немного таинственную, необычную, ну а самые наблюдательные могли заметить еще одну вещь — золотой свет, едва заметный, тусклый. Он собирался у нее на спине, и лишь единицы могли заметить, что он клубится там, формируясь двумя маленькими коконами. Где-то с мизинец размерами не больше, совсем маленькими, прозрачными, еще не сформированными, как будто это создание прямо сейчас проходило этап изменений. Этап, который очень ценится любым практикам. Измененный или бесповоротно мутировавший дух был многократно сильнее обычных рядовых созданий. Он получал новые умения и силу, а значит и его хозяин тоже становился сильнее. Да, эта гусеница уже давно жила собственной жизнью, но оттого она еще больше была интересна людям, ведь, изучив ее, они смогли бы понять, что именно стало катализатором ее изменений, и, может быть, они смогли бы заставить развиться и их духов тоже. «Цвет камня желтый, обычно такие не проходят, но еще вчера ее бы тут же на опыты забрали», — хмыкнул второй. «А сейчас мы просто смотреть на это должны». «Ага, дух измененный, проходит мутацию. Тип энергии возвышенный. Первая степень». «Как я и думал», — кивнул второй. «Может, просто схватить ее?» «Погоди, давай дальше посмотрим». «Тип искры измененный. Количество лучей — ноль». «Весьма необычный дух вспомогательного типа. Такие были редкостью, и ее появление тут же приковало к себе все внимание». Вот только мысли по этому поводу у всех были очень разными. «Мало нам духа, теперь еще и животное». Цвет камня был желтый, но это лишь означало, что ей меньше 300 лет от роду. Будь она человеком, то была бы отсеяна в этом отборе, но из-за уникального статуса ее тут же зачислили, без всяких раздумий. «Зверочеловек — наследник крови древнего духа. Измененный, мутировавший, развитый. Тип энергии возвышенной первой ступени». «Что за черт?» — выплюнул второй, выглянув с балкона. «Цвет камня зеленый. Это животное было еще совсем маленьким, а у него целых 3 уникальных критерия было». «Тип искры. Измененный, расколотый, совершенный. Количество лучей неизвестно». «У зверолюдей нет лучей. Они по-другому развиваются, но что значит расколотый и совершенный?» Удивился первый. «Как эта штука оценила духовный камень в этом животном таким образом?» Довольный мышонок прошел по мосту, а следом за ним вышел тот, кого в столице Альянса точно мало кто жаловал. «Демон!» — выругался второй. «Как низко мы пали, что хотим даже с ними подружиться!» «Я слышал, что их сейчас очень мало осталось», — хохотнул первый. «Интересно, что он покажет. Чтобы прийти сюда, нужна немалая смелость». Деревянный помост был поднят над улицей, чтобы сотни наблюдающих глаз могли рассмотреть все предельно ясно. И сейчас, возвышаясь над всеми, как гора, к измерительному камню двигался бледнокожий демон. «Демон. Врожденно уникальный. Мутировавший. Развитый. Тип энергии. Возвышенный. Первая степень». «Да как это возможно?» — почти задохнулся второй. Цвет камня тоже был зеленый. «Тип искры. Врожденно уникальный. Измененный. Совершенный. Количество лучей неизвестно». «Твою мать, глава точно с ума сошел, если решил таких, как он, в академию позвать!» «Погоди, там еще демоны!» Сразу за бугаем на помост вышел немного сутулый старик. «А этот ублюдок на что надеется? Глянь, у него рогов сколько!» Каждый в империи знал, что сила демона определяется количеством рогов на голове, от большего к меньшему. «Ага, а почему они золотые?» «Демон. Разбитый, уникальный, мутировавший, развитый. Тип энергии возвышенный первой степени». «Да это что? Шутка такая. Может, там камень сломан?» Сейчас он светился желтым, этот старик тоже не подходил по идеальным критериям, но старым монстром тоже не являлся. Впрочем, сейчас это уже мало кого волновало. «Не думаю», — задумчиво говорил первый. «А глава-то, оказывается, в чем-то был прав, да?» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю точно, что эти двое будут делать в Академии», — протянул тот. «Но их приход сюда, по крайней мере, врагами нас с ними не сделает. Не знаю, насколько эти двое сильны, но просто уверен, сам демонический бог сделал бы их своими вассалами, если бы был сейчас жив». «Ха!» — усмехнулся второй, вспоминая чудовище из прошлого. Двенадцатикрылого лорда, который был для Альянса реальной угрозой, поставившей их на грань уничтожения. В жилах у каждого старика до сих пор кипел страх о тех днях. В магазинах столицы до сих пор можно найти детские сказки, где непослушных детей забирает себе король демонов. Демонический бог, который силой своей души погружает целый, развитый мир в сон и пытает людей. Мучает, прежде чем убить их, всегда оставляя за собой безлюдные деревни и даже города. «Не думаю, что такой монстр снова появится», — невесело говорил второй, смотря на молодую девушку, идущую по мосту к измерительному камню. Смотря на то, как за ее спиной появляются роскошные, черные, прошитые золотыми прожилками крылья, и чувствуя, как сила души этой девушки тут же обхватила его сердце, хотя она даже не пыталась проявлять агрессию. «Демонический лорд, двенадцатикрылый, уникальный, мутировавший, развитый. Тип энергии неизвестно». Духовная сила в теле девушки только коснулась камня, огорошив всех ярко-зеленым светом. «Тип искры, квазибожественный, измененный. Количество лучей — 8. Даже просто два демона уже погрузили эту толпу в тишину. Мало кто мог представить, что к ним просто вот так явятся два уникальных чудовища. Странный, слегка уникальный дух — ладно. Зверочеловек — тоже пусть. Этих двух еще можно было стерпеть, но теперь демоны. Эти двое. А теперь это... Никто не задавал вопросов, откуда у нее 8 лучей, почему у нее вообще искра определилась. Квазибожественный лорд сама пришла в столицу Альянса, обнажив свою силу. Да если бы кто-то еще вчера говорил, что в дальних мирах зреет нечто подобное, то это был бы сигнал к новой, чудовищной, кровопролитной войне. Да люди до сих пор от войны с демонами не оправились, и тут снова, а она просто пришла сюда». Она их главе поверила. А такое возможно? Он правда имел план и предвидел все это? Люди вообще могли с такой силой разговаривать? Они могли вести диалог, существовать рядом с этим? Шок был такой, что никто не заметил, как на помост вышел молодой парень. Человек. Все были слишком ошарашены нелюдями, которые заявили сейчас перед всеми о своем существовании. Он молча вышел на помост и в тишине подошел к камню. Положил руку. «Человек. Неизвестно. Богоподобный. Изначальный. Тип энергии. Неизвестно. Тип искры. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Количество лучей. 24. Цвет камня. Зеленый. Меньше 100 лет отроду».